Но Фиби на этом не остановилась. Повернувшись к дворецкому, она все тем же хозяйским тоном велела ему сообщить леди Оливии, что обед на полчаса задерживается. Дворецкий, судя по всему, удивленный не менее, чем хозяин, поклонился и отправился выполнять приказания. Сбросив плащ на скамью у входной двери, Кейта проследовал в библиотеку, где первым делом приблизился к очагу и стал отогревать замерзшую спину. Вскоре к нему вошла Фиби с большой серебряной кружкой на подносе. «Неужели приготовила сама?» — благодушно спросил маркиз. «Не совсем, сэр. Я не знала, сколько долить портера, зато теперь знаю». Кейта с удовольствием хлебнул горячего напитка, не сводя глаз с Фиби. Было что-то трогательное в ее прямодушии, а также в желании угодить ему хотя бы в такой мелочи. И как у нее сияют глаза! Они просто красивы сейчас, и щеки так приятно румянятся. А ведь он уже никогда бы этого не увидел. Повернись, недавняя стычка в лесу по-другому. Фиби принялась вышагивать по комнате, приводя в порядок то, что и так находилось в полном порядке. Бумаги на столе, книги, вазы, состоящими в них сухими листьями. Сняла со свечи застывший воск, поправила фитиль. «Значит, на вас напали, сэр?» — спросила она с дрожью в голосе, только сейчас отчетливо представив, что произошло и чем все это могло окончиться. «Ну да, я уже говорил, мы возвращались с Джайлсом из штаба, и нас окружил отряд королевских стрелков». «Почему же вы поехали без охраны?» — он не ответил. «Это так опасно!» Казалось, она разговаривает сейчас с упрямым, неподатливым мальчишкой, который знает, что поступил неправильно, но ни за что в этом не признается. «Вы подвергаете себя опасности», — повторила она. «В дни войны от нее никуда не деться тем, кто воюет», — неохотно проговорил он. «Она подстерегает везде». «Но когда же окончится эта война?» У Фиби было ощущение, что война длится вечно, и если не касается ее непосредственно, не приходит прямо в дом, то, во всяком случае, значительно ограничила число поездок, встреч и других развлечений. Деревни пустеют, то и дело слышишь о том, что кого-то убили, и вообще все разговоры так или иначе крутятся вокруг войны. И только ее собственный мирок, где она сама, со своими стихами, и Оливия, с ее книгами, свободна от постоянных мыслей и разговоров о войне. Но это пока. А что будет дальше? Кто знает? «Ты спрашиваешь, когда окончится?» — проговорил Кейта. «Этого не знает никто. Да и после окончания сколько еще времени уйдет на то, чтобы заживить все раны?» «Король не выиграет войну!» «Нет, Фиби», — ответил Кейта уверенно и, помолчав, добавил, «но и парламент не добьется полной победы». Фиби нахмурилась. «Я не понимаю». «Это будет пиррова победа в лучшем случае», — сказал ей муж со вздохом.